Приветствую вас, братья, сестры, друзья, дорогие, все пришедшие на наше богослужение. Каждый раз, когда я прихожу на богослужение, в дом молитвы, я очень переживаю о том, чтобы наши сердца были затронуты Словом Божьим, затронуты Господом, чтобы никто из пришедших сегодня и в этот дом молитвы не остался равнодушным, не остался в числе тех, которые, ну, не услышали что-то от Господа. Я хочу пару примеров привести. На прошлой неделе подходит ко мне один из моих младших сыновей с такой интересной просьбой. Держит в руках большую Библию и говорит: «Папа, открой мне, где мне сегодня читать?» Я очень обрадовался и сильно удивился. Вы сейчас поймете, почему. Потому что моему Никите 4 года. И я у него спрашиваю: «Сынок, а ты буквы знаешь?» Он задумался, говорит: «Знаю одну, букву О. И вот что мне делать? Забрать у него Библию?» Ну, я открыл Библию, думаю, что из этого получится. Он взял, важно, Библию, сел в зале, на диване, а я в соседней комнате, ну, тоже что-то читал. И слушаю через дверь. Ну, там детвора, у меня большая семья, 8 детей, шум какой-то, а он так важно прикрикивает: «Дети, вы что, не видите, я Библию читаю, тихо!» Ну, и вот он сидит. Ну, вышел я через время со спальни, он все сидит с Библией, у него такой календарик, и он по строчкам так вот двигает и, движется. Я говорю: «Сынок, ну сколько ты прочитал?» Он показывает мне там такой отрывочек. Ну, я, знаете, о чем. В общем, это такие вот будни многодетной семьи. А я так подумал, понятно, что мой Никита ничего там не понял, и ни одной знакомой буквы он там, наверное, не нашел. Но приятно, мне как отцу было приятно, что сын вот хочет с Библией в руках посидеть. Мы вот пришли с вами на собрание, немножко пройдет время, мы уйдем отсюда. И очень важно, чтобы мы, побыв на собрании, что-то почерпнули от Господа, что-то услышали, чтобы Слово Божье ответило на наши вопросы, чтобы Господь согрел наши сердца своим теплом. Еще один пример. Как-то был в гостях там у друзей, у родных, в Америке, и вот мы едем к Тихому океану. Жара страшная, за 40 градусов по Цельсию. Ну, в машине не очень так жарко, кондиционер включен. И вот мы приехали на берег Тихого океана. Ну, для меня это в диковину, первый раз. Я так вот, ну, в летней одежде, подошли мы, там все так интересно, чайки, все прочее. Ну, я побыл там минуту и понял, что надо идти в машину одевать кофту. Я так удивился, думаю: ничего себе, лето, жара, а на берегу так холодно. Ну, и вот так вот мы останавливались в нескольких местах, было что-то, что посмотреть. А потом я спрашиваю, интересно, ну, у друзей, у родных, которые там со мной в машине, я говорю: а почему так холодно? Они мне говорят: дело в том, что Тихий океан круглый год плюс 3 градуса, вода. И я так подумал, такое жаркое солнце, а там всего лишь плюс 3 градуса. Никогда не замерзает, но всего лишь плюс 3 градуса. Возле него так холодно. Если ты пришел сегодня, друг дорогой, в наше собрание, и может быть у тебя какая-то тоска и холод на душе, и грех какой-то тебя давит, сегодня Господь своим солнцем любви своей, заботы и ласки хочет согреть тебя. Как жаль, если ты уйдешь отсюда такой же плюс 3 градуса, как и пришел сюда. Я хотел бы затронуть тему, времени не очень много, постараюсь кратко. Меня как-то особенно всколыхнуло, в очередной раз читая одну историю библейскую. Вот с ней я хотел и поделиться. Мы сегодня живем во время многих потрясений, кризисов. Но я думаю, один из самых страшных кризисов, которые сегодня переживает человечество, это кризис любви и милосердия. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 стиха я буду читать. Иоанна, 5 глава, с 1 стиха. «После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Итак, братья и сестры, моя проповедь называется «Вифезда» или «Дом милосердия». Удивительное место. Иисус Христос вместе с народом, стекающимся в Иерусалим по причине большого иудейского праздника, пошел не в храм, куда шли большинство людей, паломников, а в такое интересное место. Интересно оно тем, многим интересно. Интересно тем, что о Вифезде больше нигде в Библии не сказано. Мы не знаем, кто построил это интересное место. Мы не знаем многих тонкостей, как это могло быть, но я представляю себе, что это было грандиозное строение. Там находилось великое множество. Сколько это сотен? Я думаю, не сотнями, наверное, исчислялись, наверное, тысячами. 5 крытых ходов, великое множество. Больных, слепых, хромых. Там на Кавказе, мы знаем, еще где-то в каких-то местах есть источники какие-то, где один источник лечит желудок, другой – почки, какой-то суставы, а здесь такой универсальный. Какой бы ни был одержим болезнью, человек, опускавшийся по возмущению воды, моментально исцелялся. Удивительно. Да, это перст Божий, это рука Божья. И все знали об этом, что ангел возмущает воду, не какая-то случайность. И вот там было много-много людей. Итак, это место называлось Вифезда, дом милосердия. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, друзья, что в этом доме, в этом месте были люди, те, которые нуждались в милосердии. Это основная масса. Но вы знаете, я между строчек прочитал и понял, что там были и те, кто проявляли милосердие. Почему я делаю этот вывод? Потому что там были больные, хромые, слепые, и они там лежали годами, или как-то там они находились, можно сказать, жили. И мне кажется, туда приходили люди, которые хотели проявить милосердие. Может быть, это были родные, которые ухаживали за своей пожилой матерью, отцом, братом, сестрой, знакомым человеком. Он там беспомощный, лежит, ему надо покушать принести, ему надо что-то там постирать, еще что-то. И я так понял, что вот в этом прекрасном месте с таким чудесным названием «Дом милосердия» были те множество, великое множество, которые нуждались в милосердии. И там были те, которые проявляли милосердие. Мы живем сегодня в этом мире, где вокруг нас великое множество людей. Великое. И, может быть, они, видимо, так и не показывают, что они очень нуждаются в проявлении милосердия. Но у них душа истерзана, израненная грехом. Они томятся, если не знают Бога. Томятся в своей, может быть, даже иногда и богатой, и какой-то устроенной жизни, видимо. И вот мы в таком мире сегодня живем, где люди, кто-то буквально сидит с протянутой рукой, и мы не знаем, бросить ему этот пятачок, а может, он пропьет. Я сейчас не об этом, хотя и это тревожит мне сердце, когда я прохожу мимо людей, просящих милости тыню. И думаю, неправильно для нас, верующих, так на всех их смотреть с каким-то подозрением. Но я больше вот о тех людях, среди которых мы живем. И еще одну деталь я хотел подметить. Наши дома молитвы. Это то место, куда приходят люди. Часто впервые в наш дом приходят люди. Ну, может быть, у вас чуть-чуть посложнее церковь, ну, не маленькая, может быть, не всех вы знаете, но тем не менее, мне кажется, если видите незнакомое лицо, было бы очень неплохо подойти, познакомиться, спросить что-то и, может быть, какое-то доброе слово сказать, какой-то совет или еще что-то. Братья и сестры, я вопрос хочу задать каждому из нас, себе и каждому из нас, как у нас дела с милосердием? Господь неоднократно, перечисляя признаки последнего времени, обращал внимание, что это свойство будет в дефиците. И я с этим согласен. Наблюдая за собой, сегодня было не раз сказано, мы в такое суетное время живем, особенно вы в таком городе, нам в провинции чуть-чуть может быть проще, и все равно вот так вот этот бег, этот ритм жизни, он ускоряется, вроде бы, создается техника, которая должна облегчить нашу жизнь, но с этой техникой растут и запросы, и мы часто не обращаем внимания на тех людей, которые в этом громадном доме милосердия под названием «Земля». И вот Иисус Христос, вернемся к Нему. Все люди шли в храм. Хорошее дело, хороший повод, хорошее место – а он как-то выбился из общей массы и пошел не туда, куда все. Он знал, что там есть люди, нуждающиеся в милосердии. У меня возникает вопрос. Вот он зашел, тысячи людей, ну, наверное, тысячи. Почему он обратил внимание именно на этого человека? Если сейчас послушать ваши ответы, я думаю, их будет много. И в основном они будут правильные. А вы знаете, я хочу сказать, что вот Божий промысел, он нам часто бывает непонятен. Христос говорит как-то в своей проповеди, «Вы помните, сколько человек Елисей исцелил от проказа? Одного, и тот был не из народа Божьего, сириянин Нейман. Вы помните, как Илья пошел в Сарепту Сидонскую, к этой женщине-язычнице во время голода и спас ее от голода ее сына. Почему так? Почему Христос подошел к этому только человеку? Ну, можно сказать, веру он имел, можно сказать, сильно долго болел, можно много ответов услышать на этот вопрос. Но не всегда нам все бывает понятно. И вот этот человек рассказывает свою боль. «Да, Господи, хочу очиститься, но не имею человека, который вот хочу обратить внимание. Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Давайте немножко представим себе, какими жадными глазами этот больной 38 лет провожал тех счастливчиков, которые вчера после возмущения воды первый опустился туда и исцелен. Вы представляете? Да это трудно представить. Какой был счастливый человек тот, который уходил, оставляя, может быть, свои лохмотья, свое, ну, в кавычках, насиженное место. Да что там в Ефезе, он домой идет, он исцелен. А вот этот лежит и жадно провожает одного, другого, третьего. Почему? Не имею человека. Бог говорит, искал я у них человека, искал. Для дел Божьих человек нужен, братья и сестры. Может быть, не таких громких, каких-то известных. Все начинается с малого. Верный малым во многом будет верен. Дал бы только Господь, чтобы мы были тем человеком, который пойдет туда, куда нас пошлет Господь, чтобы проявить милосердие. А этих мест много. Я думаю, в каждом городе есть такие места, где мы можем проявить и буквальное милосердие. Я рассказывал как-то, мы уже много лет, ну, в таких вот направлениях работаем. Лет 8 мы посещаем интернат, где дети-сироты. Через воскресенье группа молодежи идет туда с детьми общаться, с сиротами. Вы знаете, какое хорошее место. Там нуждаются в милосердии. Кто-то поедет в туберкулезный диспансер. Да, это небезопасно. Но братья уже несколько лет ездят туда, проповедуют. Ну и так далее. И вот этот человек, после того, когда Господь обратил на него внимание, проявил такую милость, чудо, исцелил его, он, по Слову Божьему, берет постель, идет. Но проблема, возникла проблема. Те традиции, те, ну, законы страны, в которой он жил, религиозные законы, постановления, они в противовес были выдвинуты. Как? В субботу ты берешь постель? И вот знаете, часто ведь мы встречаемся с теми людьми, которые живут, ну, во власти не веры, а религии, каких-то традиций, может быть, религиозных и прочее. И нередко бывает так, что человеку трудно голос Божий услышать в этом потоке религиозных мнений, суждений, правил, традиций и так далее. Ну, как хорошо, этот человек по-детски доверился Слову Божьему, Слову Иисуса Христа. «Встань, возьми постель твою и иди». Он взял, встал, взял постель и с ликованием идет. И на вопросы, которые ему задают, он нашел, что ответить. Да, я хотел вот привести пример, мысль. Трудно себе представить радость и ликование вот этого человека. Ну, может быть, вот такое сравнение. Не знаю, рассказывал я, нет. Вот мы работаем еще с одним бомж-центром там у нас в пригороде Новочеркасска, нашего города. Привозим их на наше богослужение. Несколько машин братьев привозят с бомж-центра, с реп-центра, с туберкулезного диспансера. Ну, у нас такая немножко самобытная церковь. И их там человек 50 сидит, вот таких вот избитых, израненных, часто и физически избитых, и в основном все морально, духовно. С одним человеком я знакомлюсь, пожилой человек, ну, лет 60 или под 60. А так видно, что человек много пережил. И он мне рассказывает, ты знаешь, Коля, ну, так вот, о жизни своей, один момент. Его сын пошел в Чечню воевать. Ну, в смысле, в армию пошел и попал туда, в горячую точку. И там в плен попал. И вот отец сильно переживал, что делать, как спасти сына. Нету сына, в плену. Я, говорит, собрался и туда поехал искать сына. И сам в плен попал. И несколько лет находился там. Я сейчас не помню подробностей, даже не помню, как он встретил ли сына, там что-то выручил, нет. Но я запомнил, что он, несколько лет пробыв в плену, как-то бежал оттуда. И вот я смотрю в его глаза и представляю, какой он был счастливый, когда после нескольких лет плена, это страшное дело, плен, наверное, вы слышали, не дай Бог кому-то пережить, и вот он на свободе. Вот примерно так я смотрю на этого человека, нуждающийся в милосердии, и Христос проявил к нему милосердие. Друзья мои, можно другие сравнения, примеры приводить, но я этим хочу сказать для нас, верующих, детей Божьих, мы имеем вот этот источник радости, мы знаем, о ком нужно рассказать человеку, попавшему в плен, попавшему в беду, попавшему в греховный плен, в кабалу. Мы знаем, кому его нужно привести, с кем его нужно познакомить. Вы поняли, о ком я говорю? Это Иисус Христос, который может помочь любому и каждому. Ну и последняя мысль из этого отрывка. Христос, прощаясь с этим человеком, говорит ему такие слова. Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Мы сейчас будем молиться. Но прежде я хотел задать вопрос, может быть, в нашем собрании есть те, кто устал от греха, устал от безысходности, устал от каких бы то ни было проблем. Все проблемы начинаются с того, что человек разлучен с Богом, не имеет этого тесного общения. Я часто говорю где-то на благовестиях, при встречах, знакомствах, я говорю, я говорю, вы знаете, я абсолютно счастливый человек. Они на меня сразу смотрят и думают, ну каждый по-своему думает. А я поясняю, я говорю, я счастливый не потому, что какие-то земные блага имею. Я счастливый человек, потому что я имею искреннее, близкое общение с Богом, отношение с Богом. Поэтому я хотел бы сказать в нашем собрании, если здесь есть те, кто устали от жизни, имеют какие-то проблемы и переживания, я хочу вам сказать, я радуюсь, имея эту возможность сказать вам, что есть Бог. Есть прекрасный, чудный, живой Бог. Это Иисус Христос, который и сегодня ходит по городам многих стран и нашей страны России. И сегодня Он находится здесь, потому что мы в молитве Его призывали имя. И Он может исцелить тебя. Только тебе нужно прийти к Нему, рассказать о своей проблеме. И Он тебя поймет. И Он не укорит тебя. Он не оттолкнет и не унизит тебя. Он протянет тебе руку. Он скажет тебе те слова, которые согреют душу, исцелят тебя от твоих проблем, от твоей болезни, греха. Да благословит нас всех Господь, а нам да поможет Господь, вот познавшим Господа, не забывать от того, что в сегодняшнем дефиците милосердия и любви мы с вами, познавшие Господа, имеющие характер Иисуса Христа, должны быть вот этими, пусть маленькими, но лучиками, несущими, излучающими любовь и милосердие. Итак, если есть в нашем собрании те, кто хотел бы, может быть, впервые, а может быть, не впервые, сказать: «Господи, и я устал, и я хочу, чтобы Ты меня исцелил, протянул свою руку». Если есть такие, вы не стесняйтесь. Пройдите вперед, навстречу Иисусу Христу, склонитесь перед Ним, помолитесь Господу, и Он исцелит ваше израненное сердце, и вам будет очень хорошо от того, что вы встретитесь с Ним. Если есть таковые, пройдите, пожалуйста, мы вместе помолимся перед тем, как будет молиться церковь. Пусть Господь благословит всех нас. Мы склоним наши сердца и колени, в кратких молитвах помолимся Господу. Аминь.